Hatice! Джорджи! Джорджи! Посмотри на меня, Джорджи! Ты узнаешь меня? Ты узнаешь меня, Джорджи? Это я! Это я, Джорджи! Ну, помнишь ферму, Джорджи? Помнишь старую толстую свинью и быка, который гонял по полю? И собак, помнишь, Джорджи? Собак? Да, Спота и Плейна. Помнишь? Это ты, Кэт? Да! А? Да, это я! Теперь ты узнал меня. Кэт, это ты? Это я. А что же ты здесь делаешь, а? Ох, Джордж, я приехала в Англию, чтобы найти тебя. Я не узнавала тебя, пока ты не стал накручивать волосы на палец. Помнишь, ты всегда это делал. Помнишь? О, Джорджи, Джорджи, со мной. Идем со мной. Куда же мы пойдем? Джордж, ты не беспокойся. Ты не беспокойся, мы пойдем туда, где за тобой будут смотреть, чтобы ты не сделал больше ничего плохого. Молли! Молли! Молли, что с тобой? Молли, милая моя, с тобой все в порядке? О, Джайлз. Ну, кто мог бы подумать, что это Троттер? Он безумный. Совершенно безумный. Да, но ты... А почему он пытался убить именно тебя? Я оказалась замешана в эту историю, когда работала в школе. Я не была виновата, но он думал, что я могла спасти этого мальчика. Ты должна была рассказать мне. Я хотела забыть. Не волнуйтесь, все в порядке. Сейчас ему дадут снотворное, он скоро заснет, и его сестра, мисс Кейсол, присмотрит за ним. Ах, бедняга, совсем свихнулся, это ясно. Я с самого начала это подозревал. Вы подозревали? Вы не верили, что он полицейский? Я знал, что он не полицейский. Дело в том, миссис Рэлстон, что полицейский я. Вы? Да. Как только нам в руки попала эта записная книжка с адресом Monkswell Manor, ну, видимо, он ее потерял, мы поняли, что совершенно необходимо отправить туда кого-то. И вот когда майор Мэтков, который должен был к вам приехать, узнал об этом, он согласился уступить мне свое место. Я не мог понять, в чем дело, когда неожиданно появился Троттер. А Кейсуэлл, его сестра? Да, она узнала его как раз перед последним происшествием. Не знала, что делать, но, к счастью, догадалась обратиться ко мне. И очень своевременно. Да-с. А, начинает таять, скоро прибудет помощь. Да-да, кстати, миссис Нелсон, я принесу лыжи. Да-да, лыжи. Я забросил их на полок в спальне. А я думала, это паровичине. Надо полагать, полиция еще как следует обыщет машину этого паровичине. Дай мне воды, а? А, сейчас. Не удивлюсь, если у него запасное колесо набито швейцарскими часами. По всему видно, что он не чист на руку. Мелкий товар, как раз его спасибо, дело. Спасибо, дорогой.